Глава 18. «Какие-то новости?» — полюбопытствовала я, когда Андрей положил мобильный на стол. Платонов протянул подошедшей официантке кредитку. «Евгений у нас дотошный, не все эксперты такие. Я долго искал неравнодушного специалиста, влюбленного в свое дело. Разные со мной люди работали, пока Родионов не пришел. Его предшественника вообще со скандалом вытурил. Женька не только гений в своем деле, у него еще и чуйка есть. Если он говорит... «Не нравится мне этот поворот, ох, не нравится, значит, что-то определенно не так». «И что ему не по нраву сейчас?» — спросила я. «Непонятно же, по какой причине желудок Екатерины в решето превратился», — напомнил Платонов. «Женя над справочниками завис, язвы у девушки стопроцентно не было, по всем показателям она была здоровее многих, и упс! Знаешь, я маленьким на лето к бабушке в деревню ездил, там растение росло, местные его звали «Недотрогой». На веточках вызревали маленькие стручки, а когда они становились пузатыми, дети на них пальцами нажимали бумс, в разные стороны летели мелкие семена. Женька сказал, что в желудке Кати словно что-то взорвалось, типа плод такого растения или бомбочка, начиненная мелкими очень острыми штучками, вроде пирамидок с заточенными гранями». «Пирамидки с заточенными гранями?» — повторила я. «Катя проглотила какой-то фрукт, который разлетелся на куски, или бомбу? И как она эту взрывчатку съела? На лицо самоубийство? Или я видела ее вечером, она вела себя обычно, придиралась к матери, закатила ей скандал из-за коврижки и совершенно не походила на человека, задумавшего суицид. К тому же она была беременна, подписала договор с Фириными, знала, что вот-вот уедет в Париж, находилась на расстоянии вытянутой руки от своей мечты». Ее ждали квартира в столице Франции и возможность попасть в мир моды. Андрей убрал кредитку в портмоне. Ей могли что-то подсунуть. Что именно, неизвестно. Кто, неясно. «Как можно незаметно слопать бомбу?» — опешила я. Платонов провел ладонью по скатерти. «Речь не идет о том, что напоминает по размеру гранату. Травмы пищевода нет. Следовательно, таинственное орудие убийства было гладким и крошечным. Ты никогда не съедала случайно горошинку черного перца, плавающую в супе?» «Наверное, случалось», — предположила я. «Но сколько пирамидок с острыми гранями может поместиться в крохотной горошине?» Платонов закатил глаза. «Нет ответов ни на один вопрос, и Женька в недоумении, но ему пришло в голову посмотреть результаты вскрытия Геннадия Петровича, не спрашивая, по какой причине. Мне он так сказал. Осенило, что надо проверить все по профессору. Угадай, что он обнаружил». Я осторожно осведомилась. «Пирамидки с острыми гранями?» «Ага», — кивнул Андрей. «Тоже нечто вроде взрыва в желудке. Патологоанатом написал. Причина смерти — прободная язва. Но Евгений никаких признаков этой болезни не увидел». «И почему прозектор так поступил?» — спросила я. Андрей развел руками. «Очередной вопрос без ответа». «Геннадий Петрович скончался не так давно», — засуетилась я. «Надо поинтересоваться у этого айболита». «Импосибил», — отрезал приятель. «К сожалению, вскрывавший труп Николаева патологоанатом через полгода умер от инсульта». «Похоже, их убили», — прошептала я. «Сначала отца, потом дочь. Почему?» Андрей почесал лоб. «Ты сегодня прямо девочка-почемучка». Я не успокоилась. «Кто мог так ненавидеть профессора и его дочь?» Платонов закрыл ноутбук. «Геннадий Петрович считался значимой фигурой в местном обществе. У него точно были завистники, недоброжелатели». «И убийца отца имел зуб на Катю?» — подхватила я. «Может, она закрутила роман с кем-то из женатых сотрудников Николаева, и его супруга решила избавиться от тех, кого считала разрушителями семьи?» «Было у меня когда-то дело о Левтине Коротич», — сказал приятель. «Убили ее мужа, мать и двоих детей. Смерть членов семьи довольно искусно выдали за банальное ДТП. Люди поехали купаться в жаркий летний день, у автомобиля оказались неисправные тормоза. Дальше понятно. 4 гроба опустили в могилу, а Левтина попала в психиатрическую лечебницу, так и не оправившись от удара. Потерять разом всех близких очень тяжело, а ее мать работала судьей. Сечёшь, какие версии появились, когда экспертиза установила, что тормоза испортили. Проверили армию уголовников, отправленных за решетку. Думали, кто-то из близких отомстил за несправедливо назначенный срок. Пусто. Погибший муж был хирургом, переворошили его пациентов. Также ничего. И что выяснилось в конце концов? Годом раньше подруга Коротич потеряла в авиакатастрофе супруга. А Левтина на поминках, утешая вдову, сказала: «Все уладится, ты молодая, еще найдешь свое счастье». Не очень уместная фраза в скорбный день, но расхожая, ее часто говорят. А подружка оскорбилась и решила показать Коротич, как это страшно остаться одной, и лишила ее всех близких. Возможно, в нашем случае убийца ничего не имел против Геннадия Петровича и Кати, но хотел сделать больно Елизавете Гавриловне. Бабушка местная знаменитость. В свое время она спасла много людей, вывезла обреченных на смерть в безопасное место, но всем шанс на жизнь предоставить не могла. Кто-то определенно погиб, и, вероятно, его родичи решили наказать старуху. Я отодвинула пустую тарелку на край стола. Андрюша, Елизавета Гавриловна увозила Пуштанов из гетто сразу после окончания Великой Отечественной войны. С тех пор минуло 70 лет. Подавляющее число спасенных Николаевой скончались от старости. Даже если Елизавета унесла младенца и не успела спасти его родителей, тому ребеночку сейчас перевалило на 8-й десяток. Поздно он на месте решился, ему пора о своей душе подумать. Почему он раньше не опомнился? Отчего решил на старости лет Николаеву за свое сиротство наказать? И какого черта он первым убил Геннадия Петровича? Тот не сын, а зять старухи, то есть не родная кровь, а чужой ей человек. Кондитерша Лариса уверяет, что профессор был идеален, обожал и жену, и тещу, содержал всех, ни в чем домашним не отказывал. Алла и Олег сегодня за ужином сказали, что отец отличался гневливостью, постоянно скандалил, орал на детей, на жену. Думаю, истина находится где-то посередине. Николаев, вынужденный тащить на плечах голодное семейство, иногда уставал совать в открытые рты воронят, червячков, и впадал в агрессию. Как любого добытчика, Геннадия Петровича мучили мысли. Смогу ли прокормить, выучить, одеть, обуть, обеспечить необходимым всех, кто едет на моем горбу? Жена, домашняя хозяйка, теща, пенсионерка, дети, бездельники, ни у кого достойной зарплаты нет. Алла вспомнила, что отец впадал в бешенство, увидев незавернутый кран на кухне или невыключенные на ночь фонари во дворе. Дочь с кривой ухмылкой назвала его психопатом, но Аллочка-то за коммунальные услуги не платила, она понятия не имеет, какая сумма каждый месяц за электричество из кармана утекает. Профессор просто хотел минимизировать расходы. Думаю, он и Елизавете Гавриловне замечание делал, а та злилась. Почему убийца решил, что кончина зятя больно ранит тещу? Ему следовало отправить на тот свет Нину Анатольевну, на которой, собственно, держится дом, или кого-то из внуков бабки. «Следующей жертвой стала как раз Катя, ее внучка», — напомнил Андрей. «Ладно, возможно, ты права, морально убить хотели не старуху, а Нину Анатольевну, та ведь обожала супруга». Все, с кем я сегодня беседовал, в один голос твердили: Нина за Геннадием, как за младенцем смотрела. Столько лет вместе прожили, а она чуть в обморок от любви к мужику не падала. Я засмеялась. Нина безобиднее бабочки, она ведет домашнее хозяйство, подруг у нее нет, в наличии врагов сильно сомневаюсь. Она занята кухней и пансионом, хотя ее заведение не конкурент другим гостиницам, в маленьком домике всего 4 комнаты. Подведу итог. Коллег по работе у дочери Елизаветы нет и никогда не было. Подружек нет, любовников она не заводила, а ее бизнес такой малоприбыльный, что рыдать хочется. Кому она могла перейти дорогу? «Вспомни историю, Коротич», — вздохнул Платонов. «Для разжигания лютой ненависти хватило одной бестактной фразы, произнесенной не в том месте, не в тот час». «Катю убили спустя несколько лет после отца», — возразила я. «Конечно, месть — блюдо, которое подают холодным, но ведь не заледеневшим». Платонов засопел, потом попросил: «Поговори с Ниной Анатольевной, попытайся вызвать ее на откровенность. У каждого человека есть тайны. Вдруг у нее все же есть любовник, а у того офигевшая от ревности жена». «Скорее уж у меня хвост вырастет, чем у Нины воздыхатель обнаружится», — засмеялась я. «Она не первой молодости, далеко не красавица, совсем не следит за собой, одевается кое-как. У нее прическа под названием «Драка в гнезде ворон».» Андрей прервал меня, взяв за руку. «Пожалуйста, побеседуй все же со вдовой. Расспроси ее о покойном муже, о Кате. Расскажи, что дочь хотела уехать подальше от дома. Вероятно, мать знает, какой скандал грозит Николаеву». «Навряд ли Нина Анатольевна согласится выложить перед чужим человеком семейные тайны», — усомнилась я. «Ну, пожалуйста», — повторил Платонов. «Со мной она точно откровенничать не станет, а у тебя есть шанс хоть что-то выведать». «Ладно», — сдалась я. «Попытаюсь, но положительного результата не гарантирую».